Фенни, вздрогнув, подняла голову и повторила: «Умрешь в 25. Автокатастрофа. Мередит?» «Да». «Ты писала это тогда?» «Да, ну, может, через несколько дней. Сколько было Мередит, когда она умерла?» «В октябре ей исполнилось бы 25». «Дерьмо», — подвела итог Сьюзи. «Дерьмо». «Это действительно очень странно», — сказала Фрэнни. Она содрогнулась и перевернула страницу, заставив себя посмотреть на предсказание, относившееся к ней самой. Сьюзи молчала. «Фруктовая машина», — вдруг произнесла она. «Это послание Фиби». На обратной стороне листа Фрэнни ничего не обнаружила. Похоже, предсказание Себа Холланда и ее собственные находились как раз на оторванном нижнем куске страницы. Она проглядела список. «Да, фруктовая машина». «Однорукий бандит», — проговорила Сьюзи. Фрэнни сначала не поняла. Она снова пролистывала дневник в поисках предназначенного ей сообщения, надеясь, что оно записано где-то еще. Но вдруг замерла и уставилась на Сьюзи. Страшный смысл становился все яснее. «Тебе оно сказало. Темнота? И вот что с тобой случилось? Джонатану Кэш энд Кэрри? И его застрелил грабитель. Фиби — фруктовая машина, и она потеряла руку. Все сходится. Но это не значит, что наше послание становится пророчествами. Ведь так?» Она услышала беспокойство в своем голосе. «Что оно сообщило тебе?» — спросила Сьюзи. «Здесь нет моего послания и Себа Холланда. Кто-то оторвал край страницы. Ты не помнишь, что там было?» Сьюзи, подумав, покачала головой. «Нет. Это было так давно. И потом, это была просто шалость. Я никогда не воспринимала все всерьез». «Да уж, шалость», — произнесла Фрэнни. Сьюзи скорчила гримасу. «А ты не помнишь, не было ли в моем послании числа, Сьюзи? Числа 26?» «Нет, я действительно не помню. Ты думаешь, это было число?» «Фиби накануне несчастного случая посоветовала мне остерегаться этого числа». Фрэнни пожала плечами и снова заглянула в дневник. «Макс Гэйбриэл, похудеешь», — прочитала она. Сьюзи поначалу не отреагировала, затем произнесла: «Ну, с этим у него все в порядке». «Что ты имеешь в виду?» «Я встречалась с ним раньше, до того, как это случилось. Он работал с какими-то сумасшедшими защитниками окружающей среды. Они пытались блокировать атомную электростанцию во Франции и в результате очень сильно облучились. Теперь он в госпитале, умирает от лейкемии. Так что не четверо из семи, Фрэнни, пятеро». Фрэнни посмотрела сквозь решетку камина на золу и обугленные деревяшки и рассеянно подумала, что они, наверное, лежат здесь прошлой зимы. Низкий потолок, когда-то кремовый, был весь в желтоватых разводах от никотина. Комната казалась такой темной и мрачной, что Фрэнни выглянула в окно посмотреть, не пошел ли дождь. Она сжала и разжала пальцы. Тело словно налилось свинцом. Она ощущала себя подводной лодкой, которая, собираясь погружаться, открыла балластные цистерны. Диван прогнулся под ней. Под диваном был каменный пол, под полом была земля. Она вдруг осознала, насколько эта комнатка мала по сравнению со всей планетой, и почувствовала, как сила земного притяжения увлекает ее вниз. «Почему это происходит с нами?» — прошептала Фрэнни. Сьюзи начала по очереди вытягивать пальцы, щелкая костяшками. Такая привычка была у нее в университете и всегда действовала Фрэнни на нервы. «Мне страшно, Сьюзи», — сказала она. «Мне очень страшно». Снаружи доносилось пение птиц.